Когда-то давно в одном селении родились на свет два брата-близнеца. И хотя разница в рождении исчислялась минутами, но всю последующую жизнь первенец считал себя старшим, а значит, и более умным. Когда братья подросли, случилось так, что в их доме остановился на ночлег один путник. Он оказался человеком духовным и мудрым. В то время народ этого селения воевал с соседним народом. Эта война принесла людям уже много горя, но никто не знал, как избежать войны и смерти. И братья спросили совета у мудреца. Духовный человек, выслушав их, поведал простые истины о сущности жизни и смерти. Он рассказал им о том, что происходит в мире людей, о природе двойственности человека, что удерживает его в цепях невежества и как от них освободиться. Он говорил о том, как найти истинный путь, спасти свою душу и прийти к тому, что лежит за гранью жизни и смерти. А напоследок сказал: «Стать свободным от смерти можно, лишь познав истину. Истина – достояние внутреннего. Путь к истине – достояние внешнего. И только пройдя этот путь, вы познаете истину и станете свободными от смерти». Но каждый из братьев понял по-своему слова мудрого человека. И каждый выбрал свой путь, чтобы спасти свою душу. Старший брат решил совершенствовать себя в духовных познаниях. Он ушел из своего родного края, чтобы избежать участия в войне. Обошел многие страны, где изучал религии местных народов и выбирал из них то, что считал лучшим, то, что быстрее приведет его к обретению достояния внутреннего. И в конце концов набрался самых разнообразных знаний и опыта и так преуспел в своих стараниях, что посчитал себя человеком просветленным, наделенным благоволением избранного. При этом настолько в это уверовал сам, что многие также поверили ему и стали учиться у него. А младший брат пошел к людям и начал рассказывать им простые истины, которые услышал от мудрого человека. Одни прислушивались к его словам, другие смеялись, полагая, что все в этом мире решают правители, которые слушают советы богов. Но вскоре даже те, кто смеялся, стали внимать речам юноши, ведь его слова были правдивы, в них заключалась истина. И люди говорили ему, что не хотят войны, они не хотят никого убивать и не хотят умирать сами. Но как же им быть, ведь воевать-то заставляют их правители? На что юноша отвечал: «Если правители могут разрушать, но не могут созидать, то в чем их заслуга? если они не в силах воскресить мертвых, тогда как они могут обрекать живых на смерть? Отрезать ветку от дерева может любой человек, но присоединить ее к дереву может только мастер, а правитель — это всего лишь человек. И он также боится смерти, как любой из вас. Поэтому и прячется за жизнями своих воинов, издавая указы. Но его указы исполняете вы, правитель один, а вас много. Он обманывает вас, говоря, что он силен, ибо сила его — есть вы, исполняющие волю его вопреки своей. Если люди сложат оружие, воевать будет некому. Сила горы не в камне, лежащем на вершине, а в ее монолитности. И проникся народ мудростью той, и передал ее соседнему народу, с которым вел войну. Истина была услышана, и сложили люди оружие. Так, в том месте, благодаря простому юноше, передавшему людям истинное слово мудреца, прекратилась война, и наступил мир. И много жизней спасла истина, и многие обрели к ней путь. Но время течет быстро. Прошли земные годы братьев. Как родились они в один день, так и умерли. Благодаря неустанному рвению старший брат достиг таких высот в своем духовном совершенстве, что смог предстать перед самим стражем, за которым возвышался мост Чинват. И дано ему было воочию лицезреть, как его младший брат прошел через этот мост, и как сам привратник распахнул перед ним врата вечности. И настолько увиденное поразило высокодуховного старшего брата, что все свои последующие 9 реинкарнаций он твердо следовал по духовному пути младшего брата, сохраняя память об увиденном и повествуя об этом людям. Анастасия. Да, очень хорошая притча, поучительная. Это правда. Духовное у многих остается на уровне высокого самомнения, а не реальной работы над собой. Впрочем, как и в обществе в целом, на бумажке есть все, а в жизни одно хождение по мукам. Ригден, на самом деле люди выбирают, как им жить, начиная от каждого отдельно взятого человека до коллектива, от маленького до большого сообщества. Мировые политики и жрецы внушают людям, что именно они, как управленческий аппарат, являются объединяющей силой, что без них народы ничего не сделают. Внушают и разъединяют людей постоянно, иначе народы на самом же деле начнут действовать без них, причем сообща. Ведь на людях все держится, именно они воплощают планы жрецов и политиков, выполняя реальные дела, различные программы в обществе. Нет, и не может быть политика или жреца, если его не поддерживают сами люди. Как только политик или жрец лишается такой поддержки, он лишается авторитета и власти. О нем все забывают. Он становится рядовым членом общества, таким же, как все.